Ячуи помахал ей в ответ, показывая, что с ним все в порядке, а затем маска на его лице открылась и его вырвала. Как в любом героическом рассказе, после серьезного замеса, героя обязательно должно вырвать кровью, так произошло и с Ячуи, но вместо крови, его вырвало пирогом, который он съел сегодня на обед. Он только что на бешеной скорости вращался в воздухе, затем упал на землю и совершил невероятный прыжок на заоблачной скорости, так что естественно, что его стало мутить и он не мог твердо стоять на ногах. Даже Дигби, когда впервые использовала своего гигантского волчка, после стошнило. Что уж говорить о Ячуи, все вокруг. Его величия хватило ровно на 3 секунды. «Тони, ты точно в порядке?» — снова обеспокоенно прокричала Ифия. «Да, это обычное явление, когда меня тошнит после использования этого навыка», — прокричал Ячуи, вставая с земли и готовясь вернуться в строй. Дигби, которая все это время находилась во главе их группы, услышав слова Ячуи, снова надула свои щечки. «Он не только мою технику скопировал, но даже мои привычки». Глава 102. «Я защищу Дигби даже ценой своей жизни». В нонной тиши раздавались оглушительные взрывы и красные вспышки освещали город черепа. Это волшебный гатлинг вел свой огонь по магическим зверям, освобождая путь для патрульной команды во главе с Дигби. На данный момент из изначальных 18 человек уже 6 погибли. Кроме того, они потеряли более половины лошадей и двое людей имели серьезные ранения, так что Вик приказал положить их на лошадей. Из более 100 ветряных волков в данный момент в живых оставалось около половины. Та же часть, которая была уничтожена, по большей части была заслугой гатлинга Дигби. И Фия, Байерман, а то ли Дэймон выглядели очень уставшими. Ранее, когда они попали в исследовательскую миссию гробницы, хоть они и оказались в весьма тяжелом положении, будучи вынужденными сражаться с различными марионетками, их противники были совершенно беспощадными, но по крайней мере у них там была возможность отдохнуть, подлечиться и восстановить свои силы. Но в данный момент, когда они оказались на грани жизни и смерти, им приходилось по полной использовать свои силы и активировать различные навыки, что стоило им очень дорого в магической силе. Атоль, являясь орком, которые от рождения являются воинами, выкладывался больше всех. Он раз за разом издавал боевые кличи и несмотря на то, что его зеленая кожа была разорвана в нескольких местах, он по-прежнему оставался неустрашим и обладал ужасающей боевой эффективностью. Байерман, полагаясь на свою ловкость, не получил вообще каких-либо ранений. Тем не менее, на его лице также можно было отчетливо увидеть усталость. Дэймон также имел несколько несерьезных ран, но благодаря своему прежнему опыту в качестве наемника, он стал крайне живучим и в результате из всей группы оказался одним из сильнейших бойцов. Естественно, что самой мощной оказалась Дигби. По своей мощи, она уступала только Найт Вику, который являлся высшим мечником. И хоть он убил не так много волков, как Дигби со своим гатлингом, но от его руки уже умерло около 20 ветряных волков. Ячуи, после того, как избавился от волчьих орлов, казалось, вошел в раши с помощью своих доспехов, которые активно питались энергетическим кристаллом, надежно охранял Дигби со спины. Любой ветряной волк, который пытался приблизиться к ней, немедленно обезглавливался Ячуи самым беспощадным образом. И лишь на третьем плане мелькали Ифия, Алан и другие люди, хотя они также выполняли крайне важную роль, охраняя лошадей. И вот в море крови и непрерывной стрельбы их отряд, наконец, смог достичь окраины города и выбраться из него. «Все немедленно уходим», — крикнул Вик. «Дигби и я останемся, чтобы прикрыть ваши отступления». Скорость ветряных волков была намного выше, чем у обычных лошадей, таким образом, кто-то должен был остаться, чтобы задержать их. Естественно, первыми добровольцами стали сильнейший человек из группы, Вик и Дигби, которая обладала невероятно подавляющей боевой мощью. Дигби не была в восторге от слов Вика, но не стала спорить и продолжила вести огонь, дабы дать возможность своим товарищам спастись. Естественно, что Ячуи также остался вместе с Дигби. Он также заметил, что Ифия также собиралась остаться, но затем он подумал, что ситуация была не настолько критична, чтобы позволить Ифия подвергать опасности, так что он оттолкнул ее и крикнул Алану: «Уведи ее». Алан решительно бросился уводить Ифия, несмотря на то, что она изо всех сил пыталась вырваться от него. Он чуть ли не силой запихнул ее на коня и поскакал прочь. Испуганно ржа, лошади стали удаляться вглубь прерий. Несколько ветряных волков бросились за ними в погоню, но большая их часть все же сосредоточилась на оставшихся людях, которыми являлись Дибби, Вик, Ячу и еще одна девушка, которая добровольно осталась с ними, Таня. Пепе решил Антонину переименовать в Таню, так как это звучит лучше. Это была девушка-мечники 4 уровня, которая ранее проявила некоторую заботу о Дибби. Они использовала щит и меч, который был зачарован магией огня. Когда она вливала ауру меча в свой меч, тот загорался ярким пламенем. Несмотря на свой страх и море крови вокруг, она все же решила остаться рядом с Дибби по неизвестным причинам. Ячуи лишь кивнул ей и продолжил атаковать ветряных волков, которые нападали на них. Нынешняя ситуация отличалась от города Черепа, в котором со всех сторон были дома, что значительно ограничивало пространство для маневра ветряным волкам, так что эффективность огня Дибби значительно снизилась. На открытом пространстве по волкам стало намного сложнее попадать, так что волки снова начали окружать четверых людей. Найт Вик опустил свои руки с кинжалом вниз и оглянулся посмотреть назад, чтобы убедиться, что патрульная группа успешно скрылась из виду. Убедившись, что их миссия по отвлечению врага увенчалась успехом, его кинжал холодно блеснул и сформировал невероятно острую режущую сеть, которая мгновенно образовала брешь в их окружении. Это был навык продвинутого уровня «Холодный ветер ледяной ночи». «Скорее, уходим через брешь», — закричал он. Дибби перестала стрелять и быстро устремилась в брешь. Ячуи последовал за ней. Но затем он неожиданно заметил Таню, которая бросилась к Дибби, замахиваясь своим огненным клинком. В этот миг сердце Ячуи сильно напряглось. И тут рука Тани резко опустилась вниз, но ее меч был направлен не на Дибби, а него. Она что-то кричала, но из-за непрерывной стрельбы гатлинга он не мог расслышать ее. В следующий миг меч Тани не ударил его, а взлетел в небо с яркой вспышкой, а ее тело резко отлетело назад, упав на землю. На ее лице застыло выражение страха. Она была совершенно мертва. Ячуи быстро сообразил, что произошло, и посмотрел в сторону Вика. Найт Вик ранее использовал еще один атакующий навык, который направил на Дибби, но Таня заметила это и попыталась заблокировать его, защищая Дибби. Однако она была лишь мечником 4 уровня, в то время как Вик был мечником 7 уровня. Таким образом, ее огненный меч был полностью сметен его атакой, а остатки силы ауры меча пронзили ее сердце, что стало смертельным ударом для нее. Спасенная Дибби непонимающе также посмотрела на своих спутников. Найт Вик недовольно скривился, словно Таня доставила ему какие-то проблемы, взмахнул своим кинжалом, избавившись от очередного ветряного волка, приготовился снова атаковать Дибби. Тем человеком, которому Аупу заплатил за убийство Дибби, была не Таня, а именно Найт Вик. Как и говорила ранее Таня, она действительно защищала Дибби потому, что у нее действительно была младшая сестра, которая была очень похожа на Дибби. Сейчас они находились посреди прерии. Когда ранее их окружили ветряные волки в городе Черепа, Вик полностью отчаялся, но после того, как они покинули город, учитывая то, что ветряные волки понесли тяжелые потери, он был полностью уверен в том, что он мог спастись, так что он перестал скрывать свои злые намерения. За убийство Дибби он мог получить очень много денег от Аопу, но затем Дибби спасла их жизни, и он должен был бы быть очень благодарным ей. Однако, мощь ее гатлинга полностью завладела его сердцем. Если подобная пушка окажется в его руках, то ему больше не нужно будет опасаться кого-либо. Что может быть лучше? Таким образом, убийство Дибби стало не только способом хорошо заработать, но и шансом заполучить мощную пушку. Что могло быть более выгодным, чем это дело? Что же касалось вопроса угрызений совести, то он полностью избавился от них в своем прошлом. Он сказал Дибби и Ячуи ходить потому, что уже полностью завершил подготовку к их убийству и грабежу, и тот факт, что Таня решила остаться с ними, была только ее вина. После того, как он убил бы Дибби, он мог бы воспользоваться своими навыками для побега, оставив двоих людей позади. А когда он соединился бы с основной частью отряда, то просто сказал бы, что они погибли, прикрывая их отступление. А нанеся себе несколько небольших ран, никто бы не заподозрил подвоха в его словах. План был просто идеальным. Когда он уже собрался напасть на Дибби еще раз, неожиданно еще один человек стал у него на пути, закрыв Дибби своим телом. Это был стальной мечник, МЛГБ. Ячуи посмотрел на лежащее на земле тело Тани, которая ценой своей жизни защитила Дебби и непроизвольно выругался на языке, который не принадлежал этому миру. Затем он направил свой меч на Найтвика. ПП, МЛГБ, буквально, мамина бзда, используется в значении долб, мудак, ну или наш вариант СКА. Глава 103, у него есть более 100 способов расправиться с врагом. Мощные ветряные клинки Ячуи направились прямиком в Найтвика, но тот лишь слегка улыбнулся и просто отскочил в сторону, уклоняясь от них. Приземлившись на землю, его ноги образовали две борозды и мгновенно ответил подобной же техникой в ответ по Ячуи. В конце концов, он был мечником 7 уровня, а Ячуи, несмотря на то, что ранее он продемонстрировал несколько мощных навыков, максимум по силе достигал 5-6 уровня. По мнению Вика, разница в силе между мечниками 5 и 6 уровней была невелика, как река, но разница между мечниками продвинутого уровня и высшего, была сродни морю. Так он считал, что для него не составит абсолютно никакого труда, чтобы мгновенно избавиться от Ячуи. Однако, чтобы он так себе не думал, Ячуи не собирался спокойно стоять и ждать, пока он его убьет. Стоило энергетической волне Вика приблизиться к нему, как он опустил свою руку и направил магическую силу в свой меч, а затем косым росчерком разрубил энергетический клинок Вика. Очевидно, что это была некая особая техника, которая не требовала словесной активации. Затем, меч Ячуи ярко засиял серебром и Вик оказался окружен 4 мечами, но сколько Вик их не атаковал, он так и не смог вычислить, который из них был настоящим. Найтвик, продолжая сражаться с Ячуи, начал испытывать некий дискомфорт, хоть это и была вполне обычная битва, но стиль боя Ячуи был очень странным. Он никогда ранее не встречал ничего подобного. Если бы в мире магии среди мечников появился бы мастер меча, он несомненно бы стал настоящим героем среди них. Ячуи активно использовал 12 техник, которые унаследовал в гробнице Дыря. Конечно, его реакция даже близко не стояла с Найтвиком, но, к счастью, он уже полностью создал программу 12 техник и теперь ему просто нужно было выбирать нужное действие, сражаясь с Виком, вроде защиты, нападения или уклонения, что позволяло ему мгновенно реагировать на действия Вика. Со взрывом, Вик снова устремился к Ячуи, мгновенно создав серебряную сеть, чтобы обездвижить его, после чего твердо встал обеими ногами на землю, а затем резко подпрыгнул вверх и, выпустив ауру холода, резко устремился вниз. Это был атакующий массовый навык «Ледяная звезда», которым ранее Вик расправился с летучими мышами в церкви. Его кинжал прямо в воздухе покрылся коркой льда и выпустил очень холодную ауру, после чего в воздухе появилось множество белых сосульки, которые, подобно дождю, стали падать с неба, но их сила была просто ужасающая. Ее было достаточно, чтобы разрезать тело человека пополам. Используя этот навык, Вик думал, что Ячуи, со своей идиотской защитой, просто не сможет ничего противопоставить этой атаке. Вот только он совершенно не учел, что там еще была Дебби. Почувствовав ужасающий холод навыка Вика, спустя небольшую паузу, ее гатлинг снова ожил, но на этот раз, ее целью стали сосульки Вика в воздухе. Дебби была крайне сосредоточенной, несмотря на то, что она никак не могла понять, что произошло, но видела, как Вик выпустил свой боевой навык, который мог задеть даже ее, чего она совершенно не могла допустить, так что она стала отчаянно отстреливать падающие с неба сосульки. Когда огненный шторм гатлинга, уничтожив сосульки, столкнулся с телом Вика, то раздался громкий звук разбившегося стекла. Это был защитный кристалл, который был способен выдержать определенный урон. Когда Ячуи впервые столкнулся с Буской, у того был похожий, но было очевидно, что кристалл Вика была намного сильнее, чем кристалл, который был у Буски, так как он сумел полностью заблокировать атаку гатлинга. Найтвик быстро вышел за пределы зоны атаки гатлинга и упал на землю. Ветряные волки вокруг попрятались и стали громко выть. Они неожиданно остановили свое нападение и просто взяли троих людей в плотное кольцо и просто продолжали скалить свои зубы и рычать. Ветряные волки не были обычными волками, они были магическими животными. Таким образом, у них были некоторые задатки интеллекта. Таким образом, когда трое людей, которых они окружили, неожиданно начали сражаться между собой, они немедленно прекратили свою атаку, позволив их добыче измотать себя самим, после чего они бы без проблем смогли бы убить их. Твою мать, эти животные слишком умные. Ячуи, поняв планы волков, не сдержался от того, чтобы не выругаться. Если бы ветряные волки продолжали их постоянно атаковать, Ячуи мог бы воспользоваться этим шансом, чтобы среди общего хаоса бежать с Дебби. Но сейчас ветряные волки не только прекратили свою атаку, но и освободили достаточно мечта вокруг, чтобы ничто не мешало им сражаться. Похоже, что задача несколько усложнилась. Что здесь в конце концов происходит? Дебби все еще не понимала, что произошло, так что она продолжала держать свой гатлинг наготове и тяжело дыша посмотрела на тело Тании, после чего ее взгляд перешел на Ячуи и затем на Найтвика. «Это он убил Танию, твоя цель, Дебби, не так ли?» Ячуи согласно кивнул Дебби, а затем также холодно посмотрел на Вика. «Кто заказчик этого?» Когда Ячуи впервые встретился с Найтвиком, он справил на него весьма хорошие впечатления, но сейчас он полностью обнажил свои клыки, создавая впечатление очень жестокого и беспощадного монстра. Он покрутил свой кинжал в руках и, оглядевшись вокруг, убедился в том, что ветряные волки действительно прекратили свое нападение. Затем на его лице появился намек на зловещую улыбку, когда он перевел свой взгляд на Ячуи. «Ты прав, меня наняли избавиться от коротышки. Но затем мы неожиданно столкнулись с массовым вторжением магических зверей, что случается раз в 100 лет, и нереально стало не до нее». Но затем глаза Вика засияли, когда он посмотрел на гатлинг Дебби. Дебби сжала свой гатлинг еще крепче и холодно посмотрела на Вика. «Даже смерть не искупит твои грехи. Ха, единственное, кто здесь умрет, это ты», — холодно сказал Вик. «Стальной мечник, твои навыки действительно впечатляют. Тем не менее, для меня не составит труда убить тебя. Но мне нужна жизнь только этой девчонки. Если ты уйдешь в сторону, я обещаю, что позволю тебе уйти живым». Дебби нервно посмотрела на Ячуи. «Не беспокойся, я ни за что не позволю умереть нам порознь», — с улыбкой сказал Ячуи, дабы успокоить Дебби. Дебби впала в ступор. Ячуи помолчал и добавил: «Ведь Хаммер лично попросил меня защитить тебя». «Хаммер». Лицо Дебби мгновенно наполнило тепло. «Он такой заботливый». Теперь она выглядела так, словно то, что стальной мечник выбрал ее сторону, было само собой разумеющееся. «А ладно, пускай думает, что пожелает. О, Хаммер». Найтвик улыбнулся. «Он уже мертв. Он не только осмелился отнять учителя у сына главы гильдии магов, чего уже достаточно, чтобы умереть, но еще и оскорбил самого Аопу. А этот товарищ знает более 100 способов, как свести счеты со своими обидчиками». Услышав слова Найтвика, Ячуи не сдержался от того, чтобы выругаться. «Так это все произошло из-за него?» Затем его лицо стало холодным, как он сказал. «Получается, за этим всем стоит Аберт и его папаша». Дебби также мгновенно разозлилась. «Только попробуйте тронуть Хаммера. В любом случае, вы оба сегодня умрете. Но так как у меня хорошее настроение, можете высказать последнее желание». Найтвик глубоко вздохнул и принял боевое положение, и том учителя сказал: «Вы оба должны быть в курсе того, насколько отличается аура меча на различных уровнях развития мечника. Так, у начинающего мечника она ничем не отличается от энергии обычного человека. Продвинутые мечники уже способны материализовать ауру меча и использовать ее для активации различных навыков, а вот высшие мечники способны сохранять ауру меча в каждой клетке своего тела, тем самым создавая уникальное состояние, которое называется режим навыка. И вот сейчас я собираюсь продемонстрировать вам мое режим навыка, режим теневой мыши». Говоря это, тело Вика неожиданно окутал черный туман, в результате чего все его тело стало размытым. Глава 104. Черт, он перемещается под землей. Навыки высшего мечника, как видно из названия, способны изучать только высшие мечники. Эти навыки позволяют мечнику войти в определенное состояние, в котором их скорость, реакция и сила атаки значительно возрастают. Кроме того, их тело получает некоторые уникальные свойства. На самом деле навык «Защита Бога Войны», который изучают продвинутые мечники, по своей сути, является очень упрощенной имитацией режима навыка. Кроме того, поскольку «Защита Бога Войны» упрощенная имитация и использовался куда более слабым уровнем мечников, ценой за его использование становилось понижение собственной силы мечника, в обмен на кратковременное увеличение сил. Таким образом, мало того, что эта имитация была неполной, но она также была крайне низкого качества. Но при этом навык «Защита Бога Войны», можно сказать, был сильнейшим навыком продвинутого уровня. В то же время режим навыка Найтвика, режим «Теневой Крысы», был одним из худших режимов навыка. Но даже войдя в это состояние, Вик не знал, что совокупная мощь Ечуи и Дебби окажется прочнее любой стали. Ечуи в режиме стального мечника обладал силой мечника где-то на 6 уровне, но у него не было никаких навыков мечников, за исключением его магических наворотов. Но если бы он владел ими, то скорее всего был бы еще сильнее 6 уровня мечников. Что касается Дебби, хоть она и была мечником всего лишь 3 уровня, но ее понимание боя уже достигло уровня мечника на 5-6 уровня, а вместе с Гатлингом, по силе она теперь была сопоставима с мечником 6 уровня. Тем не менее, их противником был мечник 7 уровня, который был полноценным боевым офицером. Таким образом, их шансы на победу все еще были довольно низки, особенно учитывая толпу ветряных волков, которые окружили их. «Осторожно», — Ифия сказала, что Найт Вик очень редко использовал свой навык в присутствии других, потому что он был очень мощным и каждый, кто его видел, умирал, сказала Дебби с серьезным лицом, направив ствол своего гатлинга на тело Вика, которое скрылось в черном тумане. Так это режим навыка. Ну, визуально действительно выглядит весьма внушительно. Быстро подумал про себя Ечуи. Он мог бы воспользоваться свитком телепорта из своего кольца. Радиус действия свитка был 1 километр, но перемещение совершалось абсолютно случайным образом. Ранее он не использовал их только потому, что никак не мог контролировать это. Таким образом, если бы он воспользовался ими еще в городе для побега, была довольно большая вероятность того, что люди переместятся прямо в толпу ветряных волков. Сражаясь сообща, у них было намного больше шансов на победу. Но сейчас ситуация отличалась, вокруг была прерия волков, которые их окружали, было не больше 3-4 десятков, с учетом подавляющей огневой мощи Дебби. Даже если они случайно попадут прямо в гущу волчьей стаи, то для него и Дебби, работая сообща, не должно быть никаких проблем с тем, чтобы справиться с этой ситуацией. Но ход свиток и активируется практически сразу, ему все еще нужно было время, и этого времени Вику хватило бы, чтобы атаковать их. Каждый, кто играл в игры, знал, что если прервать активацию заклинания нападением, оно не сработает. И хоть это была не игра, но ситуация была очень похожей, так что Ечуи отказался от идеи использовать свиток сейчас. Но самой главной причиной того, что он не захотел бежать, был сильный гнев и желание убить Найт Вика. Что же касалось непреодолимой разницы в силе, подобные вещи Ечуи никогда не рассматривал всерьез, так что он стал быстро размышлять дальше. Бушиду отдал ему еще посох невидимости, который мог бы стать хорошим козырем, но так как они были окружены ветряными волками, с ее помощью было невозможно сбежать, а стоит ему только воспользоваться магией, как ее эффект мгновенно аннулировался. Таким образом, в данной ситуации она была не очень полезна. Еще Бушидуа благословил его земляным расколом. Ечуи был полностью уверен в том, что если он активирует это заклинание, то не говоря уже о Найт Вике, даже ветряные волки вокруг, все будут полностью уничтожены. Тем не менее, Ечуи рассматривал их нынешнее положение не как самое плачевное и, в результате, считал, что нет смысла использовать столь ценное заклинание в данной ситуации. Вокруг было еще множество опасностей, и никто не мог гарантировать, что они не столкнутся позже с еще более опасной ситуацией. Таким образом, не использовать страховку своей жизни в некритической ситуации было самым обычным здравым смыслом. «Что будем делать?» – тихо спросила Дебби, отложив в сторону свои предрассудки о стальном мечнике, тем самым введя в ступор Ечуи. Ранее, его скорость и так была велика, а сейчас она должна стать еще больше. «Чтобы нам выжить, тебе нужно просто отвлечь его, чтобы я смог активировать свиток телепорта на него», — так же тихо ответил Ечуи. Он решил использовать свиток телепорта не для побега, а для того, чтобы запечатать Вика внутри гробницы. И хоть его техника была еще незавершенная и он не мог забросить его непосредственно в гробницу, он все еще мог забросить его в другое измерение, где нет никаких условий для жизни, так что тот их противник несомненно бы умер. Назовем это режимом временно заблокированной гробницы. Дебби посмотрела на стального мечника. «Мы собираемся бежать?» Ечуи улыбнулся. «Конечно, нет. Мы заставим его пострадать перед смертью». Дебби мягко улыбнулась. Тело Тани лежало на земле рядом с ними. Хоть она познакомилась с этой девушкой менее дня назад и также крайне подозрительно отнеслась к ней, та ценой своей жизни защитила ее. Так Дебби, будучи крайне простодушным и прямолинейным человеком, искренне хотел отомстить за смерть своей старшей сестры. Хоть это и может показаться долгим, но на самом деле, этот разговор между Ячуи и Дебби не занял и минуты. Тем не менее, этого времени хватило, чтобы Вик полностью вошел в режим навыка, после чего из черного тумана раздался его холодный голос. «Еще никто из тех, кто видел мою трансформацию, не выжил, и поскольку вы также ее увидели, то сегодня вы умрете». После этого он пошел в атаку. Дебби и Ячуи мгновенно напряглись, но затем они разом выругались, так как из черного тумана вместо Найт Вика выскочила теневая мышь. Едва она коснулась земли, то сразу же стала рыть нору, подобно кротовой, и быстро скрылась из виду, порождая ощущение сильной опасности. Затем Дебби и Ячуи почувствовали, словно кто-то бурил землю под их ногами. Ячуи, бля, скука смертная. Режим теневой мыши Найт Вика позволял ему обрести навыки, как у теневой мыши. Теневая мышь была магическим зверем первого уровня и могла очень хороша в копании тоннелей. Таким образом, главной причиной, что Найт Вика не боялся ветряных волков, заключался в том, что он имел навык бурения теневой мыши, с помощью которого он мог легко бежать, после того, как убьет и ограбит Дебби и Ячуи. Кстати, ранее в городе Черепа он не использовал этот навык, чтобы сбежать из-за того, что внутри города был уложен толстый слой брусчатки, чья поверхность была крайне прочная и его бур не был способен пробить ее. Похоже, что я понял, почему он никогда не позволял кому-либо увидеть его режим навыка. Ячуи не смог сдержаться, чтобы не рассмеяться. Он был настолько разочарован своим навыком, что просто не мог позволить кому-либо узнать о нем. Дебби, которая также изначально покрылась холодным потом, когда Вик активировал режим навыка, быстро заметила, как к их ногам стала приближаться земляная насыть и крикнула: «Берегись!» Хоть режим теневой мыши и может показаться слабым, на самом деле его силу нельзя было недооценивать. Из земли в Ячуи несколько раз выстрелил ледяной клинок Найт Вика, но Ячуи быстро среагировал и, схватив Дебби, отпрыгнул назад, после чего посмотрел на землю и нахмурился. «И что будем делать теперь?» – спросила Дебби, наблюдая, как насыпь на земле снова стала приближаться к ним. «Дебби, ты когда-нибудь слышал об игре «Охота на хомяка», где, когда голова хомяка выскакивает из норы, ее нужно ударить молотком?» – неожиданно задумчиво спросил Ячуи. Глава 105. Дуэт Ячуи и Дебби или игра «Охота на хомяка». Вжух, вжух, вжух. Гряда ледяных клинков образовалась на земле. Эти клинки были результатом нападения Найт Вика, который, преобразившись в теневую мышь, использовал свою ауру духа, чтобы атаковать свои цели из-под земли. Хоть его техника и выглядела несколько отсталой, но по факту оказалась крайне коварной. Постоянно перемещаясь под землей и нанося неожиданные атаки, стала худшим вариантом из возможных. Вскоре Дебби воскликнула от боли, так как ее левая лодыжка была поранена и теперь из нее активно текла кровь прямо на землю. Она поспешно направила гатлинг себе под ноги и открыла огонь, но Найт Вик уже успел переместиться в другое место. Дебби закусила свою губу, сдерживая боль в своей ноге, и, повернувшись к Ячуи с красным лицом, крикнула: «Эй, что еще за охота на хомяка? Это весьма забавная игра, но она идеально подходит для противодействия навыка теневой мыши», — сказал Ячуи, уклоняясь от предыдущей атаки. В данный момент они были разделены друг с другом. Он уже придумал способ нейтрализовать навык Найт Вика, но для этого ему нужно было объединиться с Дебби, так что он быстро отправился к ней, попутно крикнув: «Брось свой меч!» На мгновение Дебби впала в ступор, но затем быстро достала свой меч из-за спины и бросила прямо на земляную борозду Найт Вика, подымая облако пыли, но Вик быстро среагировал и мгновенно углубился в землю на добрых полметра. Дав еще один залп из гатлинга по земле, Дебби обернулась к Ячуи и сказала: «И что дальше?» «Стальной мечник, сегодня я убью тебя. Ты сказал, что мой навык теневой мыши отстойный, но еще никто не ушел невредимым после того, как оскорбил мой режим навыка, все они стали трупами. И ты с этой коротышкой также умрешь». Из-под земли раздался голос Найт Вика. Поскольку он был глубоко под землей, то его голос исказился так, словно он доносился из самой преисподней, вселяя страх. На что Ячуи только улыбнулся. Найт Вик и правда весьма ловко ковырялся в земле. Затем он спрятал свой меч в ножны и, зная жесткий нрав Дебби в отношении мужчин, которые пытались дотронуться до ее тела, протянул ей свою руку, чтобы она могла взяться за нее сама. Глаза Дебби мгновенно опасно сверкнули, но сейчас не было времени строить из себя недотрогу, так что она стиснула свои зубы и спросила: «Что ты задумал?» «Хочу полетать вместе с тобой». Ячуи сказал то, что думал, но когда он осознал свою мысль, то ехидно улыбнулся и даже несколько возбужденно ждать этого момента. «Вместе с тем, ты не будешь переставать вести огонь по земле». Найтвик создал новую земляную насыпь, которая быстро устремилась к Дигби и Ячуи, но Ячуи, воскликнув что-то вроде «Али-оп», и подхватив Дигби на руки, подпрыгнул высоко вверх, активировав матрицы ускорения на полную силу. «Ну и толку с того, что ты подпрыгнул в воздух? Было бы лучше, если бы вы и дальше прыгали с места на место, а так мне просто нужно дождаться, когда ты начнешь падать назад и в момент, как ты коснешься земли, ты покойник», — раздался глухой голос Найтвика. «А кто сказал, что я собираюсь приземляться?» Ячуи гордо улыбнулся, после чего сказал Дигби: «Открывай огонь по земле». Хоть Дигби обычно вела довольно безучастно в отношении стального мечника, но на деле она была весьма сообразительной девочкой, так что быстро поняла суть плана Ячуи, так что на ее личике даже появилось небольшое румяна признательности. Затем она направила свой гатлинг вниз и, нажав на гашетку, произвела несколько мощных выстрелов с оглушительным ревом. Гатлинг обладал очень сильной отдачей, поэтому им могла пользоваться только Дигби, которая являлась мечником тяжелого меча и уже привыкла к большим нагрузкам. Если бы им попробовал воспользоваться кто-то другой, то, скорее всего, он со взрывом был бы припечатан к земле его отдачей. Но в данный момент, пока Ячуи крепко держал Дигби, его отдачи было достаточно, чтобы они вдвоем могли оставаться в воздухе. А если добавить к этому матрицы ускорения Ячуи, то подобных манипуляций Дигби было более чем достаточно, чтобы поддерживать баланс в воздухе и плавно перемещаться вверх и вниз, контролируя даже высоту полета. Дигби также поняла, что ранее ей пришлось выбросить свой меч, чтобы снизить общий вес. Благодаря своему навыку теневой мыши Найтвик мог скрывать свое тело под землей и атаковать других людей, не показываясь на поверхности. Но теперь, когда Ячуи и Дигби зависли в воздухе, ему ничего было противопоставить им. Он пульнул в них несколькими энергетическими клинками, но тем не смогли даже зацепить их. Постоянно двигающаяся насыпь земли была отчетливо заметна, а также стало видно, что ветряные волки также начали суетиться. Дигби, используя свой гатлинг наугад, стал расстреливать волков и земляную насыпь. В этот миг она полностью поняла суть игры охоты на хомяка, отчего ее личико снова покраснело от возбуждения. Он уклонился влево, а теперь он прямо перед нами. Огонь направо, не упускай его, атакуй его, атакуй его. Ячуи не переставал помогать ей следить за полем боя. Он чувствовал, что если ранее в городе Черепа, когда волки взяли их в плотное кольцо, они излучали сильную убийственную ауру и абсолютную решимость, то теперь эмоции в их глазах полностью изменились. Найтвик также думал, что если он использует высокоровневый навык, то без проблем сможет в мгновение прихлопнуть Ячуи и Дигби, но в результате он действительно превратился из охотника в жертву и был вынужден постоянно убегать, поджав хвост. Ячуи и Дигби, объединив усилия, стали играть в охоту на хомяка и показали силу, перед которой большинство людей оказались бы совершенно беспомощны. Кто бы мог подумать, что, используя мощь гатлинга, они вдвоем начнут летать по небу. Ветряные волки вокруг имели очень мрачный вид, а в их глазах читалось неподдельное удивление. В их телах был магический кристалл, благодаря чему они имели некоторое сознание и ненавидели людей, орков и другие разумные расы, желая заполучить их интеллект. Но глядя на развернувшуюся перед ними картину игры в охоту на хомяка, в душе каждого из них непроизвольно закралась мысль: «И это то, к чему мы так стремимся». Агх! Найтвик, став хомяком для избиения, не мог не издать гневный рев, вынужденный постоянно защищаться в образе теневой мыши. Но несмотря на то, что защита теневой мыши была очень высока, несколько пуль гатлинга все же достали его, так что сейчас у него было несколько кровоточащих ран. В конечном итоге, он был вынужден признать, что его уникальный навык, которым он так гордился, оказался совершенно бесполезен перед объединенной командой Ячуи и Дигби. В данной ситуации, его навык действительно выглядел, как мусор, который даже упоминать не стоило. Издав гневный рев, он резко забурился под землю и устремился к трупу Тани, после чего он поднял ее тело и использовал в качестве щита. Глаза Дигби наполнились еще большим гневом, так как она совершенно не ожидала, что Найтвик и вправду опустится до столь презренных действий. «Бугага, вы можете продолжать сражаться, но прежде, вам придется уничтожить это тело». Тело Найтвика снова окутал черный туман, а его руки крепко держали бездыханное тело Тани. Сейчас он действительно выглядел так, словно был дьяволом, который подымался из ада. Глава 106. «Ты хочешь наше оружие?» Таня уже была мертва, так что если Дебби открыла огонь из гатлинга по ней, то смогла бы без проблем пробить ее тело и добраться до схрона Вика, превратив его в решето вместе с Таней. Но Дебби, как и Ечуи, не были настолько бессердечны. Ранее Таня ценой своей жизни защитила Дебби от Найт Вика, таким образом, что Дебби, что Ечуи, считали, что они должны хотя бы должным образом похоронить эту девушку-мечницу. Поскольку они не смогли совладать со своими эмоциями, то прекратили свою атаку и опустились на землю. «Она была твоей подчиненной, но ты не только убил ее, но даже использовал ее тело в качестве щита», — холодно сказал Ечуи Найт Вику. «Да как ты вообще смеешь называть себя после этого человеком?» «Человеком?» Найт Вик поднял тело Тани, продолжая использовать ее в качестве щита, и посмотрел на него. «Если бы я не отбросил свою человечность, то хрен бы выжил сегодня. Но поскольку вы увидели эту мою сторону, то я просто не могу позволить вам жить и дальше. Отпусти ее!» — гневно воскликнула Дебби, тряхнув своим гатлингом. «Ну-ну!» — казалось, Найт Вика весьма забавляла эта беседа. «Я отпущу ее, но взамен вы должны отдать мне ваше волшебное оружие». Найт Вик перехватил тело Тани за шиворот одной рукой, а второй приставил свой кинжал к ее горлу. Хоть она уже и была мертва, так что не могла умереть еще раз, но он все еще мог надругаться над ее телом, например, разрезав на части ее тело своим кинжалом. При необходимости он запросто мог сделать нечто подобное. Однако, в реальности Найт Вик совершенно не ожидал, что подобной угрозой он реально сможет заставить Дебби отдать ему свое оружие. Никто бы не был настолько глуп, чтобы. Поэтому подобный поворот событий сильно удивил его. Он заметил, что стальной мечник что-то шепнул на ухо Дебби, и та, согласно кивнув, без колебаний отдала свой гатлинг в обмен на тело Тани. Дже, находясь в столь опасной ситуации, они реально согласились обменять свое невероятное оружие на труп. Найт Вик уже давно пускал слюни на эту огромную пушку и понял, что хоть Дебби, хоть стальной мечник, оба были крайне сентиментальными людьми. С его точки зрения, обменять такое мощное оружие на бесполезный труп Тани было верхом глупости. Так что, не заподозрив подвоха, с легкой насмешкой он поднял гатлинг с земли и направил его на Дебби с Ечуи. «Идиоты, в этот раз вы продемонстрировали просто верх глупости, добровольно отдав столь мощное волшебное устройство». Ранее он неоднократно наблюдал за тем, как Дебби использовала гатлинг, и успел хорошо запомнить механизм управления этим оружием. Так, когда ствол пушки был направлен на них, он с ухмылкой на лице сказал: «Отправляйтесь в ад, тупицы. Это ты, идиот». Ранее Ечуи уже придумал план, как справиться с этой ситуацией. В его руке появился свиток телепортации, и он активировал его. В мгновение белый свет окутал его тело. «Решили сбежать? Это будет не так просто», — закричал Найт Вик и нажал на гашетку. Гатлинг издал грохочущие звуки, а на лице Вика, окутанном черным туманом, появилась слабая ухмылка. Но вскоре его ухмылка замерла, так как гатлинг только испускал грохочущие звуки, но не производил никаких выстрелов. «Скажу тебе по секрету, что это оружие было создано специально для Дебби. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что только она может использовать этот гатлинг», — сказал Ечуи холодным голосом в окружении белого света, после чего бесследно исчез. «Чего?» Лишь в этот миг Найт Вик понял, почему Дебби так легко отказалась от своего оружия. Но в следующий миг на его лице снова появилась довольная улыба. Это было магическое устройство, которое он сможет позже тщательно исследовать. Но самое главное, что эти двое лишились своего самого сильного козыря, а значит, и у него больше не было причин для беспокойства. Так что он отложил гатлинг в сторону и снова схватился за свой кинжал, после чего быстро обернулся. «Неужели ты думаешь, что, воспользовавшись свитком телепортации, сможешь застать меня врасплох?» Хоть ранее Найт Вик и очень высоко оценил практику с телепортацией Ечуи, но он прекрасно понимал, что его техника телепортации все еще была не завершена, так что он не рассматривал Ечуи в качестве реальной угрозы для себя. Хоть свитки телепортации могли перемещать человека на большие расстояния в мгновение ока, тем не менее, для полной материализации человека все еще требовалось время. Даже с улучшениями, которые провел Ечуи, ему требовалось около 0,8 секунды на полную материализацию. Но этого времени Найт Вику было более чем достаточно, чтобы среагировать на его действия. После того, как Ечуи исчез, Дигби осталась неподвижно стоять на месте. Так как Найт Вик не смог нигде обнаружить Ечуи, то естественно, что он сразу же решил, что Ечуи перенесся ему за спину, в попытке атаковать его с тыла. Это действительно был просто до смешного детский план, как он мог попасться на подобную уловку. Так, взмахнув кинжалом в своей руке, он активировал атакующий навык продвинутого уровня «Ледяной ветер зимней ночи». По плану Вика, как только Ечуи появится у него за спиной, этот навык полностью разорвет его на куски. Но, Ечуи не оказалось позади него и его навык ушел в пустоту. «Идиот!» Неожиданно голос Ечуи раздался прямо из-за спины Найт Вика. Он быстро поспешил развернуться, и его глаза замерли на волшебном свитке, который уже сиял белым светом, который был быстро брошен ему в руку. Вместе с этим, тело Ечуи появилось прямо из воздуха. Ранее, Ечуи использовал один свиток телепортации, чтобы ввести в заблуждение Найт Вика. На самом деле он не телепортировался ему за спину, но вместо этого, он быстро достал свой посох невидимости из кольца и просто исчез. Найт Вик был полностью уверенным в том, что Ечуи появится у него за спиной, так что мгновенно развернулся, чтобы атаковать его. Но Ечуи воспользовался этим моментом, чтобы в режиме невидимости подобраться к нему напрямую. Затем он достал еще один свиток и активировал его. На активацию навыка и возвращение в исходное положение Вику пришлось потратить времени более 2 секунд. Таким образом, этого времени для Ечуи было более чем достаточно, чтобы полностью активировать свиток телепортации. Волшебные колебания, которые были вызваны активацией свитка, также рассеяли невидимость Ечуи, но времени все равно было достаточно. Настройка свитка телепортации была завершена и тело Найт Вика окутал белый свет. После этого, Ечуи быстро отскочил от него, так как было совершенно неизвестно, куда именно забросит свою цель эта телепортация. Несмотря на то, что Ечуи все еще не мог переносить свои цели непосредственно в гробницу, но кроме гробницы существовало множество других пространств, в которых не было ни воды, ни еды, так что выжить в таких условиях было просто невозможно. Таким образом, живое существо однозначно умрет там. Так Ечуи назвал эту технику «незавершенное упокоение в гробнице». Поскольку координаты гробницы не были четко заданы, время активации свитка также увеличилось до 1,5 секунды. Таким образом, как только Ечуи всучил свиток телепортации Найт Вику, он сразу же использовал посох невидимости рядом с ним, чтобы компенсировать нехватку времени. Поскольку Найт Вик совершенно не был готов к подобному развитию событий, пока он соображал, что к чему, белый свет полностью окутал его тело. Ечуи теперь нужно было просто дождаться момента, когда Найт Вик перенесется в другое измерение, о котором было совершенно ничего не известно. Найт Вик совершенно не ожидал, что ранее Ечуи использовал свиток телепорта для его отвлечения, а сам в это время стал просто невидимым. Так лучшее, до чего он смог додуматься, что Ечуи переместился ему за спину, отчего он мог легко увернуться, но затем он оказался прямо перед ним. Телепортация не могла быть настолько быстрой, так как он это сделал, но больше всего испугало то, что Ечуи передал ему в руку свиток телепортации и теперь белый свет окутал практически все его тело. Он почувствовал, как его рука ощутила некий холод. Глава 107. Мы же оказались не в темном лесу, верно? Обычно для активации свитка телепортации для переноса людей или вещей в пространстве происходит мгновенно, но это при условии, что объекты перемещаются в рамках одного измерения. Однако, если речь идет о перемещении между пространствами, то не только активация заклинания становится намного длиннее по времени, но и сам процесс переноса также требует намного больше времени. Передав Вику свиток телепортации, Ечуи подумал, что он уже победил, но вскоре он обнаружил этот огромный недостаток его незаконченной техники упокоения в гробнице. Другими словами, несмотря на то, что белый свет уже окутал тело Найт Вика, требовалось еще довольно много времени, чтобы телепортация была завершена. В целом, для этого процесса нужно было времени около 2 секунд, но этого времени было достаточно, чтобы Найт Вик мог сбежать. Он, почувствовав, что его рука, которая держала свиток и была полностью окутана в белый свет, замерзает, мгновенно принял решение и без колебаний нанес удар своим кинжалом по своей левой руке, отрубив ее, после чего обратился в тень и быстро забурился под землю. Его левая рука постепенно исчезла в белом свете, а Гатлинг, который также держался этой рукой, по счастливой случайности не попал под воздействие телепорта и упал на землю. Агх! Из-под земли раздался крик Найтвика, но было непонятно, то ли он был в бешенстве, то ли это был крик от боли. Земляной холм стал быстро удаляться. Потеряв руку, Найтвик больше не хотел сражаться и решил бежать. Будучи в режиме теневой мыши, похоже, что его мужество также сильно уменьшилось. Ау-ау-ау-ау. Ветряные волки громко завыли, и вперед вышел большой ветряной волк. Похоже, что это был вожак стаи. После того, как Найтвик бежал, они приготовились возобновить свое нападение. Дигби быстро побежала и схватила свой меч, который на добрые полметра погрузился в землю, в одну руку, после чего второй рукой подобрала гатлинг и, поправив его ремни, направила ствол пушки на ветряных волков. Затем она медленно отступила назад к телу Тани. В данный момент, держа в одной руке тяжелый меч, в другой гатлинг, ее миниатюрная фигурка напоминала образ воинственной амазонки. Естественно, Ячуи быстро бросился к ней и, встав позади ее, они уперлись друг к другу спина к спине, готовые противостоять ветряным волкам, которые окружили их со всех сторон. «И что будем делать дальше?» – несколько нервно спросила Дигби Ячуи. Она не ожидала, что Найтвик вот так возьмет и сбежит. В данный момент их окружило минимум 40 ветряных волков, так что расправиться с ними Дигби в одиночку будет несколько тяжело. Ранее они смогли вырваться из города только потому, что Дигби прикрывали другие люди из отряда, но сейчас Ячуи в одиночку не смог бы справиться со всеми этими волками. «Можем опять объединить наши силы». Ячуи подумал о полете и посмотрел в небо, но в результате обнаружил, что те волчьи орлы, которые сбежали ранее, неизвестно когда снова вернулись и теперь парили прямо у них над головой. «Черт, похоже, что у нас остался только один вариант для побега, это использовать свиток телепортации». Ячуи быстро достал очередной свиток из своего пространственного кольца. На другом конце, вожак стаи, казалось, узнал, что это был за предмет и немедленно отдал приказ к нападению. «Выиграй для нас время!» — крикнул Ячуи, активируя свиток. Он задал направление, в котором ускакала и Фия, и остальные. Хоть Ячуи и не мог контролировать расстояние телепортации, но по крайней мере они смогли бы вырваться из волчьего окружения. Дигби согласно кивнула и мгновенно нажала на гашетку гатлинга, расстреляв несколько ветряных волков, которые первыми ринулись в атаку. Свиток был полностью активирован, и магическая матрица начала свою работу. Вверху загорелась вспышка белого света. Издав долгий вой, два ветряных волка устремились в сторону Ячуи. Они очень быстро приблизились к Ячуи так близко, что он даже смог почувствовать странный запах, который выходил из их ртов. «Выкусите это!» – закричала Дигби, продолжая вести огонь из своего гатлинга. Она взмахнула другой рукой, в которой был тяжелый меч, и нанесла удар по двум этим волкам. Она защищала Ячуи, попутно продолжая отстреливаться от волков, которые наседали на нее саму. Но ветряные волки, которые напали на Ячуи, были очень резвыми, и ее меч не мог достать их. Но в этот миг произошла невероятная вещь. Когда меч Дигби врезался в землю, он породил сильный ветер, который сдувал все на своем пути и отбросил всех волков прочь от Дигби и ее меча. Тем самым она смогла очистить некоторое пространство вокруг себя и Ячуи. Волк, который практически вцепился в горло Ячуи, также был сдут прочь, вместе с еще несколькими волками, которые попутно еще и сильно пострадали от этого сильного взрыва ветра. Это Ячуи уставился на меч Дигби. Будь то он или сама Дигби, оба были крайне удивлены. Будучи начинающим мечником, для Дигби было совершенно невозможно выпустить такую огромную силу, так как ее аура меча находилась только на начальных стадиях развития. Таким образом, начинающие мечники не могли использовать свою ауру меча непосредственно для нападения или защиты, пока не материализуют ее. На самом деле, чтобы использовать навыки мечников, необходимо было материализовать свою ауру меча. Но в данный момент Дигби сумела выпустить свою ауру меча для атаки, не достигнув ее материализации, что полностью противоречило законам развития ауры меча. А это означало, что в данный момент Дигби совершила очередной прорыв и официально стала мечником продвинутого уровня. Так что теперь, с учетом ее уровня понимания битвы и боевой мощи гатлинга, она вполне может сражаться на равных с мечниками 5-6 уровней. Белый свет быстро начал распространяться из свитка, и через Ячу и также окутал и Дигби, а еще через ногу Ячу и он также окутал тело Тани. Затем, со вспышкой белого света, три фигуры стали быстро размываться. В этот миг вожак волчьей стаи неожиданно издал мощный и оглушительный вой, который вызвал такое ощущение, словно пространство разрушается. Если бы сейчас был день, то Ячуи смог бы заметить, как изо рта волка постоянно исходили звуковые колебания, и эти колебания были направлены на Ячуи, Дибби и Танью, чьи тела в следующий миг полностью исчезли. В рядах ветряных волков воцарился хаос. Вожак волков несколько раз издал протяжные завывания, и остальные волки стали успокаиваться. Затем вожак стал проверять свою стаю. Хоть его интеллект и не дотягивал до человеческого, но тем не менее он у него был. Из изначальных 100 особей в его стае осталось лишь около 40 голов, отчего в его глазах можно было заметить намек на горечь и страдания. Затем он посмотрел в сторону темного леса. После этого он издал еще один вой и направился к земляному валу, который оставил за собой Найтвик, когда бежал, чтобы преследовать его. Во вспышке белого света Ячуи, Дибби и тело Тани совершили телепортацию и появились снова. Ячуи мгновенно пришел в боевую готовность и осмотрелся вокруг, но в результате обнаружил, что они были не в прерии, а в лесу. «Мы же оказались не в темном лесу, верно?» Глава 108. Новый навык Дибби. Супергигантский волчок тяжелого меча. Где это мы?» Спросила Дибби дрожащим голосом, пока нервно осматривала лес вокруг. Посмотрев вверх, чтобы увидеть луну, Ячуи обнаружил, что ее полностью скрывали густые ветви деревьев, как и все небо в целом. Из рассказа Дэймона Ячуи знал, что в темном лесу подобные явления не редкость. В сочетании с постоянными туманами, солнечный свет практически никогда не попадал сюда. Собственно, из-за этого этот лес и получил свое название. Так, осмотревшись вокруг, не было никаких сомнений в том, что это действительно был темный лес. Ошибка в координатах, но он абсолютно точно задал направление, в котором ускакала Эфия, так как же они, черт его дери, оказались посреди темного леса. В душе Ячуи испытал сильное напряжение, когда сказал: «Похоже, что мы попали и оказались в темном лесу, но я без понятия, почему мы здесь оказались. Когда я активировал свиток телепорта, не было никаких проблем, но затем вожак ветряных волков издал странный вой. Мне тогда показалось, что пространство вокруг парализовало. Возможно ли, что он использовал какой-то навык? Разве ветряные волки не являются магическими животными третьего уровня? Как он мог использовать навыки?» Озадаченно сказала Дибби. Развитие магических зверей было подобно развитию мечников. Так магические звери третьего уровня обладали волшебным кристаллом, который давал им некоторый интеллект, что делало его намного сильнее обычного животного. Тем не менее, они не умели использовать какие-либо навыки. Однако, когда зверь совершал прорыв с третьего до четвертого уровня, он также мог получить несколько особых способностей, которые можно назвать навыками. Однако, ветряные волки могли максимум достичь третьего уровня, и не было известно ни одного случая, когда они смогли бы достичь четвертого уровня. Возможно ли, что их вожак достиг четвертого уровня? Неожиданно подумал Ячуи. Такую возможность совсем не стоило исключать. Таким образом, он получил какой-то пространственный навык, с помощью которого сумел сбить настройки нашей телепортации, в результате, нас забросило сюда. Тогда, что мы будем делать теперь? Нервно спросила Дибби. Выбираться отсюда, решительно заявил Ячуи. Ветряные волки пришли как раз из темного леса и даже напали на город Черепа, что явно далеко не обычное дело. А это значит, что теперь темный лес с очень большой степенью вероятности сильно изменился, и сейчас здесь очень небезопасно. Мы должны выбраться отсюда как можно быстрее. Но куда нам идти? Дибби осмотрелась вокруг. В какой стороне восток? Ячуи также нахмурился. Вмиг, когда они были перенесены сюда, ориентация в пространстве была нарушена, так что они были без понятия, где и что находилось. А окружающий ландшафт совершенно не способствовал прояснению ситуации. Конечно, можно было забраться на дерево и по звездам сориентироваться, но каждый знал, что первое правило при входе в темный лес было не лезть на дерево, так как там гнездилось множество ядовитых зверей и токсичных насекомых, которые яростно защищали свои территории. Таким образом, даже очень опытные наемники или охотники, в случае, если терялись, никогда даже не пытались залазить на деревья. Так он проломал голову над этим вопросом довольно долгое время, после чего неохотно сказал: «Дибби, просто выбери направление, которое тебе понравится. В любом случае, если мы и умрем, то умрем вместе. В этом мире не было северного и южного полюсов, так что соответственно и таких вещей, как компас, здесь попросту не существовало. Ориентация в пространстве осуществлялась с помощью объектов-ориентиров, так что необходимости в наличии каких-либо устройств по ориентации на местности просто не было. Услышав слова Ячуи, Дибби нахмурилась, а затем небрежно сказала: «Моя попка говорит мне, что мы должны идти в этом направлении. Что ж, тогда я положусь на твою интуицию». Ячуи согласно кивнул. «Но прежде, чем мы двинемся в путь, мы должны похоронить тело Тани». Затем они поспешно вырыли яму и похоронили Таню. В данной ситуации они не могли таскать с собой ее тело, так что все, что они могли, это похоронить ее. Ранее они могли погибнуть от клыков более чем 40 ветряных волков, так что в сравнении с такой участью, иметь возможность быть похороненной уже неплохо. Кроме того, став стражем особняка городского лорда, она должна была быть готова к подобным вещам. Дибби с грустным лицом перед могилой Тани молча поклялась, что когда они вернутся, она обязательно позаботится о ее сестре. Ячуи также выполнил минуту молчания перед могилой Тани и также беззвучно поклялся, что Найтвик, который ранее ускользнул от них, при их следующей встрече, по полной вкусит ужасающей мощи стального мечника. После этого они направились в направлении, которое указала Дибби. И вот так, двое людей, ведомые интуицией Дибби, стали углубляться в темный лес. Небо уже полностью посветлело, но солнце все еще не было видно. Ячуи стоял лицом к большому дереву и старательно удобрял его корень лишними жидкостями своего организма, когда, неожиданно, позади него раздался хруст веток, отчего он быстро развернулся в полной боевой готовности. В результате, он обнаружил, что виновником этого шума оказался безвредный для человека, маленький кролик. Скрывшись в зарослях травы, он странно посмотрел на Ячуи, а затем ускакал прочь. Потратив полночи на свою дорогу, Ячуи имел две новости – хорошую и плохую. Плохая новость заключалась в том, что он совершил большую ошибку, позволив Дибби выбирать путь для выхода из темного леса, так как за то время, что они прошли, они уже давно должны были бы выйти за пределы леса, поскольку его свиток телепортации мог перенести всего на 1-2 км. Таким образом, с учетом того расстояния, где они находились во время телепортации, максимальная глубина, на которую они могли перенестись вглубь леса, была не больше нескольких сотен метров от края леса. Но они уже шли в течение нескольких часов, а конца леса так и не было видно. Попытка вернуться назад, в лесу, в котором не было дорог, также не увенчалась успехом. Они просто стали нарезать круги и окончательно заблудились. Другими словами, они весь путь все больше углублялись в лес. Хорошей же новостью было то, что на всем своем пути они не встретили ни одного магического животного. Ну, если быть совсем точным, то они столкнулись с несколькими полумагическими животными, но в большинстве своем они встречали только обычных животных. Но, с учетом суммарной силы Дибби и Ячуи, эти животные не представляли для них абсолютно никакой угрозы. Справив свою нужду, Ячуи вернулся на место, где его ждала Дибби. Местом для их привала, они выбрали берег рядом с небольшим озером. Дибби, держа меч и гатлинг наготове, присела на песок и смотрела на озеро, неизвестно о чем думая. Ячуи направился к ней, когда неожиданно услышал звук тяжелого дыхания. Это оказался большой кабан, который затаился прямо рядом с Дибби. Кабан выглядел действительно устрашающе, но в темном лесу он был практически на самом дне пищевой цепочки. Но сейчас, заметив маленькую девочку, его глаза опасно заблестели, желая поиздеваться над ней. Ячуи открыл свой рот, чтобы предупредить Дибби. Однако, Дибби уже заметила кабана. Затем она совершенно спокойно направила свой гатлинг на кабана, даже не пошевелив своим телом, и нажала гашетку. Громкий звук гатлинга всполошил всех птиц в округе, а кабан мгновенно превратился в кусок свежей свинины, которая растянулась на берегу. Ячуи. Затем, убрав свой гатлинг, Дибби посмотрела на Ячуи и, спокойно указав на тушку кабана, сказала: «Теперь у нас есть, что поесть». Ячуи. Ячуи развел огонь и, отрезав несколько кусков мяса, зажарил их на костре, после чего он и Дибби устроили пышное барбекю в первых лучах рассвета. В это время Ячуи неожиданно вспомнил о прорыве Дибби и спросил: «Похоже, что твоя аура меча совершила прорыв и трансформировалась, так что теперь ты стала мечником продвинутого уровня». «Да». Дибби кивнула своей головой, положив в рот кусок свинины. «Я как раз размышляла над своими новым навыком. «Правда?» — с любопытством сказал Ячуи. «И что же это за навык, гигантский волчок?» — несколько нерешительно ответила Дебби. «Если я смогу соединить ауру меча с гигантским волчком, как думаешь, будет ли нормально назвать его супергигантский волчок? Или может лучше назвать его гигантский волчок ауры меча?» Лоб Ячуи мгновенно покрылся потом. «Это девочка, что жить не может без своего гигантского волчка». Затем он быстро сказал: «Зачем выбирать между двумя вариантами, когда их можно объединить? Назови его супергигантский волчок тяжелого меча». «Пепе, ну да, мы легких путей не ищем, все названия обязательно должны выносить мозг всем и каждому». Глава 109. Это дракон. Название «супергигантский волчок тяжелого меча», который Ячуи так небрежно произнес, был на самом деле составлен из комбинаций слов «супер» и «аура меча», но язык этого мира не был китайским языком, так когда Дебби попробовала повторить это название, у нее получилось нечто вроде «супер дешевка». Но когда она повторила его несколько раз, она согласно кивнула своей головой и сказала: «Я думаю, что это название отлично подходит, так что отныне мой навык будет называться супергигантский волчок тяжелого меча». Затем маленькая девочка поднялась, чтобы продемонстрировать Ячуи свою новую технику, и махнула ему рукой: «Тебе лучше отойти, дабы не попасть под раздачу от моей техники». Ячуи, покрывшись потом, быстро отошел назад на несколько шагов, но девушке этого все еще было мало, так что она сказала: «Отходи еще дальше». Так Ячуи отошел на довольно большое расстояние. После кровавой ночи и довольно долгого путешествия, Дебби практически полностью исчерпала свои силы, но после того, как они подкрепились поджаренной свининкой, часть ее сил восстановилась. Она направила свою ауру меча в свои руки и довольно долго стояла неподвижно, вероятно, слиться со своим мечом, после чего ее глаза резко распахнулись и, издав боевой клич, она стала быстро набирать обороты, вращаясь вокруг своей оси. В результате, Ячуи увидел то, что уже видел много раз. Это был самый обычный гигантский волчок Дебби, но если ранее, так у волчка была только сила самого меча, то теперь вокруг Дебби также появился размытый воздушный поток, отчего ее фигурка также стала размываться. Но в целом, это был самый обычный гигантский волчок. Затем, неожиданно Дебби выдала еще один крик, и воздух вокруг нее резко остановился, а меч замер в направлении озера. В следующий миг ветер вокруг нее стал резко закручиваться, образовывая небольшое торнадо. И хоть это торнадо было небольшого размера, Ячуи никак не мог избавиться от мысли, что если бы в него попал какой-нибудь магический зверь, то он однозначно не мог бы отделаться небольшими повреждениями. Это торнадо было формировано на основе энергии меча, так что его сила просто не могла быть маленькой. С мощными завываниями, вихрь устремился прямо к озеру, и тихое и спокойное озеро мгновенно преобразилось. Под воздействием вихря вода в озере стала подниматься высоко в небо, и даже густой лес не смог помешать образованию 10-метрового столба из воды. Наблюдая за этим смерчем, зрелище действительно было захватывающее. «Дебби, твой новый навык действительно невероятно мощный». Ячуи не мог сдержаться и подумал, что если бы его стальному мечнику пришлось столкнуться с подобной техникой, у него не было бы шанса на то, чтобы выстоять против него. Интересно, стоит ли ему немедленно заняться улучшением стального мечника? Дебби получила вдохновение прошлой ночью в битве с ветряными волками, когда использовала свою ауру меча, чтобы отбросить их прочь. Затем, она решила объединить свою ауру меча со своим гигантским волчком, и в результате с первого же раза смогла выпустить поистине невероятную силу, так что сейчас ее детское личико просто переполняла гордость.